Глава 7. Мигель к полету готов. Я пару раз свернул не на ту тропинку, но в конце концов с помощью карты отыскал наше убежище, которое за время моего отсутствия превратилось в настоящий бивуак, устроенный по всем правилам походной науки. Тейлора нигде не было видно, но я слышал негромкое сопение из стоявшей под деревом палатки. Новенькая зеленая палатка. Кажется, я даже знал, откуда она у нас появилась. Я заполз внутрь и поводил перед носом спящего Тейлора распечатанной плиткой шоколада. Могу поклясться, что он схватил ее и откусил половину, прежде чем успел открыть глаза. «Большое спасибо», — пробормотал он с набитым ртом. «Все нормально?» «Да, если не считать попавшейся мне по дороге странной компании, очень шумной и ужасно сердитой. Мне пришлось спрятаться в ельнике и переждать, пока они пройдут. Я подумал, что парень, таскающийся по лесу с рюкзаком и несколькими сумками, полными провизии, может вызвать подозрение. Я обвел взглядом палатку. Теперь понятно, почему они так сердились. «Так им и надо, уродом», — буркнул Тейлор, шаря в одной из сумок с продуктами. «Ложись, поспи, а я займусь нашими припасами, надо их спрятать понадежнее». Я устало стянул с себя промокшую одежду, раскатал второй спальный мешок и, встав на колени, молча помолился. Затем забрался в спальник. Лежать в нем со сложенными за спиной крыльями было не очень-то удобно, поэтому я не стал упаковывать их внутрь, а оставил снаружи. Край спальника оказался под мышками крыльев, если можно так, конечно, выразиться. Едва коснувшись головой подушки, сооруженной из скатанного валиком свитера, я тут же провалился в сон. На следующее утро мы отправились на поиски удобного места, где можно было бы приступить к занятиям по летному мастерству. Когда мы спускались с холма, Тейлор открыл интересную технику передвижения. Хлопая крыльями, ему удавалось значительно увеличить каждый свой шаг, так что он несся вниз по склону длинными свободными скачками. Со стороны это выглядело очень впечатляюще. Я последовал его примеру. Пробежав несколько ярдов, я вынужден был остановиться, потому что задыхался от хохота. «Чувствую себя астронавтом, передвигающимся по Луне», — рассмеялся я. При каждом взмахе крыльев земля на несколько мгновений уходила у меня из-под ног, и казалось, что сила земного притяжения внезапно ослабла. Это короткое и чудесное ощущение полета еще больше усилило в нас желание поскорее научиться летать по-настоящему. Поблуждав немного по окрестностям, мы нашли на склоне холма просторную поляну, завершающуюся небольшим обрывом. Идеальное место для наших тренировок лучше не придумаешь. «Не так уж и высоко падать», — заметил Тейлор. Крепко держась за ветку стоящего на краю обрыва одинокого дерева, я осторожно наклонился вперед и заглянул вниз. «Ну да, футов 20 как минимум, сущая ерунда», — согласился я. Тейлор рассмеялся. Ветка, за которую я держался, слегка качнулась от его движения. Он стоял в свободной позе, скрестив ноги и прислонившись спиной к стволу дерева, крылья раскрыты и расправлены в стороны, руки сложены на груди. Конечно, для обычного человека свалиться с такой высоты было бы довольно неприятно. «Но мы-то с тобой необычные», — добавил Тейлор. «Думаю, да. Ты же помнишь, я уже падал два раза с гораздо более серьезных высот, и, как видишь, цел и невредим. Мои крылья дрожали от напряжения, до сих пор я толком и не пробовал махать ими. В нашей с бабушкой крошечной квартире особенно-то и негде было их расправить. А затем, когда я отправился на поиски Тейлора, мне почти все время приходилось прятать крылья под рубашкой. «Ты просто должен сделать шаг, и все», — подбадривал меня Тейлор. Я вскинул глаза к высокому небу, которое голубым куполом вставало над лесом. Наша поляна с одиноким деревом находилась на полдороги к вершине холма. Прежде чем выйти на край обрыва, мы долго и внимательно прислушивались, но так и не смогли уловить ни единого постороннего звука, который говорил бы о наличии поблизости людей. Я взглянул вниз. Передо мной расстилалась долина, зеленая и яркая, но синь неба вновь приковала к себе мой взгляд. Неожиданно желание оказаться там, в вышине, почувствовать себя свободным и легким, сделалось таким же непреодолимым, как потребность дышать. «И птицы да полетят над землею». Примечание. Неполная цитата из Библии. «И птицы да полетят над землею по тверди небесной». Конец примечания. Пробормотал я себе под нос и, отпустив ветку дерева, за которую держался, отошел назад. Неуверенный разбег, три шага заплетающимися ногами, и я сиганул с края обрыва. Крылья резким рывком раскрылись у меня за спиной. Острая боль в ребрах заставила ахнуть и глотнуть воздуха полной грудью. В первый момент ощущение было такое, будто я рухнул в водопад. Воздух омывал мои перья, ворошил их и дергал у самого основания, натягивая кожу. Воздух подо мной струился мощным потоком, подталкивая меня все выше и выше. На несколько мгновений я почувствовал себя невесомым, дыхание перехватило. Затем я вспомнил, как дышать. Тело вновь обрело вес, и я начал проваливаться вниз. Земля неслась мне навстречу, но она не только неслась на меня, она еще и проносилась мимо меня. Я планировал. Ну, точнее, мое падение отчасти напоминало планирующий полет. Я изо всех сил старался держать крылья раскрытыми как можно шире. Новые, еще не окрепшие мышцы спины и плеч горели от напряжения. Жгучая боль разливалась по телу. Земля стремительно приближалась. Я коснулся травы подошвами кроссовок. Крылья вдруг разом обмякли, и, пробежав по инерции несколько шагов, я рухнул лицом в траву. Медленно перевернувшись на спину, я уставился в высокое голубое небо. Распростертые крылья примяли траву. Я попытался восстановить дыхание, но возбуждение пульсировало у меня в груди. Получилось! Наконец-то! И пусть на сотую долю секунды, но я испытал ни с чем не сравнимое чувство абсолютной свободы. Я должен это повторить. «Поберегись!» Возникший на фоне солнца темный силуэт Тейлора с раскрытыми крыльями, общий размах которой был около 10 футов, ненадолго закрыл мне обзор. Затем мой друг с шумом и хохотом приземлился в нескольких ярдах от меня. «Давай еще раз!» «Пойдем еще раз!» — завопил Тейлор, вскакивая на ноги. «Да не ори ты так!» — улыбаясь до ушей, зашипел я на него и осторожно сел, потирая загривок и плечи. «Мало ли кто услышит. И кажется, теперь я понимаю, что ты имел в виду, говоря о предполетной подготовке». «Да уж», — все еще тяжело дыша кивнул Тейлор. Вдруг его лицо просветлело. «Ну, конечно!» «Что?» «Нам нужно разработать специальный комплекс упражнений», — торжественно объявил Тейлор и, понизив голос, добавил. «Мы должны развивать и укреплять мышцы крыльев, иначе никогда не сможем летать по-настоящему». Мой крылатый друг выглядел счастливым. Видимо, идея приступить к серьезным и продуманным тренировкам доставляла ему удовольствие. «К тому же, насколько я понимаю, нам все равно больше нечем заняться». «Что ты задумал?» — с некоторой опаской спросил я, хотя энтузиазм Тейлора был заразительным. Тейлор коварно усмехнулся. «Тебе когда-нибудь приходилось отжиматься или качать пресс?» Следующие несколько дней мы посвятили тому, что Тейлор назвал специальным комплексом упражнений, изнурительным тренировкам. Мы трудились с утра до ночи, и результат, надо признать, был более чем впечатляющим. Мышцы у нас развивались неестественно быстро. Поражало и то, с какой скоростью росли крылья. Они становились и длиннее, и шире, хотя несколько отличались у нас с Тейлором формой перьев и самого крыла. Но, к сожалению, все наши достижения по наращиванию мышц никак не повлияли на способность летать. Сколько бы мы ни качали пресс, ни отжимались, не подтягивались, как бы сильно не хлопали крыльями, прыгая вниз с обрыва, нам все равно не удавалось взлететь по-настоящему. «Мы слишком тяжелые», — с досадой выпалил Тейлор, после того, как мы потратили несколько часов, безуспешно пытаясь оторваться от земли. «И наши тела не годятся для полета». Он безнадежно махнул рукой и растянулся на траве, явно намереваясь позагорать. Я понимал его досаду и усталость. Измученное тело взывало об отдыхе. Но я не сомневался, что мы на верном пути, и нужно лишь найти еще один кусок головоломки. Я достал из выреза рубахи бабушкин крестик и стал задумчиво крутить в руке. Крестик то исчезал, то появлялся между пальцами, и это механическое движение успокаивало и помогало сосредоточиться на молитве. Я просил о помощи. «Как ты это делаешь?» — голос Тейлора вывел меня из забытья, в которое я погрузился. Я вздрогнул и машинально спрятал крестик под рубашку. «Что делаю?» «Ну, эта штука, что ты сейчас крутил в руке». Немного помедлив, я снова вытащил крестик. Он закачался на тесемке меж моих пальцев. Быстрое движение, и крестик исчез. «Старый фокус. Я выучился ему давно. Помогает занять руки, а еще я так развлекал уличных мальчишек. Это было по-своему полезно. Прежде чем обчистить карманы соседу-фокуснику, сорванцы хорошенько подумают». Я аккуратно заправил крестик обратно в вырез рубахи. Тейлор смотрел на меня, удивленно хлопая глазами. «Признавайся, кроме шулерской ловкости рук, ты прячешь еще какие-нибудь таланты, которые могли бы нам пригодиться?» «Ничего такого в голову не приходит», — неожиданно смутившись, сказал я. «А что насчет твоих скелетов в шкафу?» Тейлор шмыгнул носом. «Так, ничего путного, если не считать звание эксперта в пилотировании боевого истребителя на летном тренажере». «Интересно, но не очень практично», — рассмеялся я. «Да, пользы ноль», — Тейлор устало зевнул. «Хотя когда-то мне казалось, что 5 лет в аэроклубе и навыки пилотирования кадету CAP не помешали бы». Примечание: Civil Air Patrol — Гражданский аэронавигационный патруль, официальная вспомогательная гражданская организация ВВС США, конец примечания. «Ого!» — присвистнул я. «Ты не говорил об этом». Тейлор пожал плечами, раскинутые на траве крылья шевельнулись. «Откуда, по-твоему, я знаю все эти штуки про выживание в лесу? Но когда перед тобой стоит задача просто уцелеть, бессмысленно болтать о том, как твоя карьера летчика пошла на смарку, даже не начавшись». Тейлор перекатился на бок, так что я уже не мог видеть его лица, и добавил: «Жаль, мало я занимался боевыми искусствами. Не то чувствовал бы себя увереннее, когда за мной снова начнут гоняться, чтобы сдать в полицию и получить награду. А я, видишь ли, увлекся пилотированием». «Давай надеяться, что до этого не дойдет», — мягко сказал я, слыша и слишком хорошо понимая боль, звучавшую в словах Тейлора. К счастью, мы так устали после целого дня тренировок, что оба в ту ночь спали как убитые. А на следующее утро Тейлор проснулся в гораздо более бодром расположении духа. «Все дело в технике движения», — решительно объявил он. «Дай-ка сюда телефон. Хочу еще разок внимательно изучить то видео в замедленном режиме. Надеюсь, на этот раз оно нормально загрузится». Подсоединив к телефону солнечную батарею, я отдал его Тейлору. Он полез на высокую сосну, чтобы поймать более мощный сигнал сети. «Ну, как успехи?» — некоторое время спустя крикнул я, задрав голову и глядя на Тейлора, пристроившегося на толстой ветке. «Хм-м-м», — раздалось в ответ нечто неопределенное, и Тейлор стал торопливо спускаться вниз. «Мах!» «Идет не только снизу вверх по вертикали, но и вперед-назад в горизонтальной плоскости». Тейлор сделал пару энергичных движений руками и крыльями одновременно, и несколько мелких перьев вывалились из крыла и упали в траву. «Видишь? Вот так!» Пытаясь в точности повторять движения птиц, которые он увидел в ролике, Тейлор медленно продемонстрировал мне одну за другой все фазы маха крыла. Держа крылья широко раскрытыми, Он сначала немного подал их вперед, движение шло от плеча, затем, вместо того, чтобы опустить крыло вниз и отвести назад, как если бы он делал грибок руками, плывя в воде, Тейлор отвел плечо назад и вверх, при этом позволив крылу свободно согнуться в локте. Таким образом, двигаясь назад, оно сложилось почти наполовину, потом снова полностью расправилось и опять пошло вперед. Смотри, когда крыло идет вниз, маховые перья должны быть плотно сложены и представлять собой ровную поверхность. От волнения Тейлор говорил слишком быстро, глотая слова. Когда же делаешь мах назад и вверх, перья надо растопырить как пальцы, чтобы воздух проходил между ними, и одновременно ты как бы загребаешь воздух и отталкиваешь его от себя назад, так же, как при грибке рукой в воде. Я отступил немного назад, чтобы дать простор нам обоим, и попытался махать крыльями так, как показал Тейлор. Поначалу движения казались неестественными и ужасно неудобными, словно я вдруг начал сгибать руки не в ту сторону, и уж тем более непонятно было, как эти странные взмахи помогут нам взлететь и удержаться в воздухе. Однако, наблюдая за Тейлором и повторяя его движения, я вскоре почувствовал, что мои суставы и мышцы постепенно начинают приноравливаться к новому ритму, и одновременно ощутил, что сопротивление воздуха под моими крыльями и его давление на перья изменились, как если бы я держал легкую фанерную дощечку перед вращающимся вентилятором. Интересно, это и есть тот кусок головоломки, который мы так долго искали? «Итак, внимание! Начинаю отсчет!» — нервно расхохотался Тейлор. Я отступил еще на шаг назад. Тейлор согнул колени, слегка присел, будто пловец перед стартом, расправил крылья и сделал глубокий вдох. Я почти слышал, как в голове у него идет отсчет. На безмолвном три он подпрыгнул и изо всех сил захлопал крыльями. Звук получался сильный и неритмичный, словно от щелкающего на ветру большого паруса. Хвоя и сухие листья взметнулись столбом и разлетелись в разные стороны. От поднятой Тейлором пыли я прищурился. На миг показалось, что он сейчас рухнет обратно на землю, но в следующую секунду ритм движения крыльев выровнялся, стал более четким, а Тейлор остался висеть в воздухе. Его кроссовки покачивались примерно на уровне моего носа в такт с хлопающими крыльями. Мой разинутый от удивления рот медленно растянулся в широкую улыбку. Даже сквозь шум крыльев я слышал тяжелое прерывистое дыхание Тейлора. Он держался в воздухе, не проваливался вниз, но и не поднимался выше, зависнув примерно в паре ярдов от земли. Мне казалось, это длилось несколько минут, хотя, наверное, на самом деле считанные секунды. Затем хлопки стали угасать, и Тейлор с хриплым выдохом свалился в траву. Как только он оказался на земле, я ринулся к нему с воплем. «Получилось! У тебя получилось!» Тейлор сипел и хрипел, не в силах восстановить дыхание. Он скорчился в три погибели, но я видел, что, несмотря на мучительные попытки вдохнуть, сквозь гримасу боли на его лице проступает счастливая улыбка. «Как это? Что? Что ты чувствовал?» — сгорая от нетерпения, сыпал я вопросами. Наконец Тейлор пришел в себя и распрямился, потирая грудь. «Невероятное ощущение и странное», — сказал он, все еще тяжело дыша, «будто меня тянут за плечи вверх, и в то же время земля словно магнитом притягивает мои ноги вниз. Проклятая гравитация!» — Тейлор слабо усмехнулся. «Может, отрубить к чертям ноги? Избавиться от балласта?» «Боюсь, это несколько усложнит взлет и посадку», — заметил я. Тейлор попытался сделать пару шагов, но ноги не слушались его, и он просто плюхнулся на траву. «Эх, неплохо было бы иметь складные шасси, как у самолета», — рассмеялся он, потирая колени. Я тоже не мог удержаться от смеха, представив, как у меня при взлете складываются и убираются назад ноги, а при посадке, наоборот, выдвигаются вперед. Но затем вспомнив, как птицы, взлетая и садясь, поджимают или выставляют вперед лапы, я подумал, что мысль не так уж и нелепа. «Окей, теперь моя очередь», — сказал я. От нетерпения меня даже бросило в жар. Стараясь в точности следовать технике Тейлора, я расправил крылья, немного присел, мысленно сосчитал до трех и подпрыгнул как можно выше. При первых взмахах я почувствовал, как меня силой потащило вверх, но в следующее мгновение, как и предупреждал Тейлор, гравитация вступила в свои права. Точно какая-то невидимая рука ухватила меня за ноги и поволокла вниз. Вскоре заломила спину и плечи. Мышцы в груди горели огнем, все тело будто вопило «перестань, брось!» Но я продолжал отчаянно бить крыльями. Как и Тейлор, я завис в воздухе, не падая вниз, но и не двигаясь вверх, словно к моим ногам был привязан невидимый трос, который надежно удерживал меня на земле. Я попробовал подтянуть ноги к животу, однако это движение нарушило ритмичную работу крыльев. Боль пронзила меня насквозь, и я со стоном снова бросил ноги вниз. Из последних оставшихся сил я попытался поддаться всей грудью вперед и вытянул шею, надеясь, что, может быть, мне удастся протолкнуть тело сквозь воздух параллельно земле, вместо того, чтобы взлетать вертикально вверх. Одновременно я чуть изменил наклон крыла, так чтобы при взмахе оно шло не вверх, а вперед. Поток воздуха подхватил меня, словно мягкая прибрежная волна. От неожиданности я ахнул, но окаменевшие мышцы больше не слушались. Я согнулся пополам, ноги провалились вниз, крылья больно рвануло в плечах, и я грохнулся с высоты в несколько футов, приземлившись на четвереньки. Крылья безвольно обрушились и распластались на траве справа и слева от меня. Некоторое время я лежал неподвижно. К горлу подкатила тошнота от переизбытка молочной кислоты в организме, но постепенно боль и напряжение в мышцах отступили, дыхание нормализовалось, пульс выровнялся. Тейлор молча сидел рядом, дожидаясь, пока я приду в себя. Наконец он нарушил молчание. «Полагаю, ампутация обеих ног больше не кажется тебе такой уж глупой затеей». С полустоном-полусмехом я поднялся на четвереньки, концы обмякших крыльев волочились по траве. Руки и ноги все еще были слабыми, я неловко перевалился на бок и плюхнулся на задницу рядом с Тейлором. «У меня ощущение, что мы упускаем что-то очень простое и совершенно очевидное», — сказал я, стараясь не показать, как раздосадован неудачей. «И это находится у нас под самым носом, только мы не замечаем». «Давай еще разок пошарим в Гугле», — предложил Тейлор. Но когда он потянулся за телефоном, мы одновременно услышали треск сломавшейся ветки. Мы замерли, внимательно вглядываясь в край леса, окружающего поляну, где мы расположились для тренировки. Мне почудилось, что мы находимся уже не на затерянной лесной поляне, а в зоопарке на глазах сотен зевак. «Движение слева от тебя», — чуть слышно прошептал Тейлор. Я быстро повернул голову и на долю секунды заметил какую-то неясную тень, промелькнувшую между стволами деревьев. Я повернулся к Тейлору. Мы молча уставились друг на друга. Страх тошнотворной волной окатил нас обоих. От восторга мы совершенно позабыли об осторожности. По-прежнему не проронив ни слова, мы одновременно сползли в высокую траву. «Как думаешь, это был человек или олень?» — шепнул Тейлор. Я напряженно вслушивался, пытаясь разобрать среди шелеста травы шаги того, кто наблюдал за нами. «Никогда не встречался с оленем в лесу, не знаю, как звучат его шаги», — сознался я. Тейлор слабо улыбнулся. «Уверен, мы услышали бы, если бы к нам подкрался человек», — сказал он. «Помнишь, мы как-то ночью даже койота услышали». «Мы слишком шумели, могли и не услышать», — возразил я. Рука машинально потянулась к бабушкиному крестику, висевшему под рубашкой. Я прижал его к груди. Недавнее возбуждение растаяло, уступив место досаде на собственное легкомыслие. «Теперь-то мы не шумим». «А я по-прежнему ничего не слышу», — сказал Тейлор. Прошло еще несколько минут. Мы вслушивались, но кроме обычного пения птиц, стрекота цикад и шума леса, никаких посторонних звуков не было. «Думаю, это плод нашего воображения», — в конце концов нарушил молчание Тейлор. «Нечто вроде слуховых и зрительных галлюцинаций от напряжения и усталости». Мне трудно было что-либо возразить на это Тейлору, и все же обратно мы пошли кружным путем, всю дорогу до лагеря, то и дело останавливаясь, озираясь по сторонам и внимательно прислушиваясь к каждому шороху и звуку. Но ничего подозрительного мы так и не обнаружили.